Пусть знает. День догорал рыжими всполохами на реке. Пищали какие-то птахи, по округе плыли веселые голоса. В острожке все собрались восславить Илью Пророка. За столом раздавались казачьи песни одна за другой. Потом, разухабившись, дом наплясала. На утоптанном дворе она сбивала каблуки новых красных сапожек, ждали, когда их вытянет в круг молодуха. Афоня только смеялся и крутил ус. Знал, домна без веселья, как казак без сабли. Ай, на небе много звезд полуночной не найти. Ай, на свете много девок, да к любимой не прийти. Запевал Егор Корыло. Остальные подхватывали. Устала я, хочу к речке. Шепнула Нютка на ухо Петру. Пощекотала его дыханием, почуяла, как напряглась крепкая загорелая шея. Теперь откликался на всякое слово, не называл глупой. И скоро они уже глядели на темные воды Туры. «Вон как далеко!» — кинула. Нютка взяла небольшой камешек, он бултыхнулся шагах в 10 от берега. «Ежели так...» Петр долго выбирал что-то средь насыпей на берегу, остановился, что-то примеряя, и тихонько бросил. Камень ударился о поверхность воды, круги пошли, и еще раз, и еще, словно заколдованный. И, наконец, ушел на дно речное. Он улыбнулся по-мальчишечьи, Нютка тут же подумала, как хорош был Петр Страхолюд, пока сабля не изувечила лицо. И нрав верно был проще открытий. Кидал камни, всякий раз выбирал какие-то особые. Потом они вдвоем следили за прыжками по воде, а та становилась все темней и темней. «Да коли камень тонет, я тебя не оставлю», — сказал нежданная. Нютка не нашла, что ответить. Она бросила камень, тот и не думал прыгать, булькнулся в воду. «Да и не буду», — по-детски злилась, такое с ней случалось нередко. Изнутри полезло что-то глухое, раздраженное. Петр, желая успокоить, прижал к себе. Да так, что живот ее упругим комком уперся в него, то ли отталкивая, то ли прося защиты. «Да коли камни, ту жонку оставила вдруг и меня!» Она шмыгнула и вдруг заревела так, что Тура зашумела в ответ. «И камни не помогут!» И кота не давала выговорить, что хотела, и Нютка плакала еще горше. «Ты чего ж?» — растерялся Петр. Нютка и себе дивилась, только что была весела и довольна, камешки кидала. Муж слова ей такие сказал, век не дождаться, а у нее горе горькое. Ничего с собою не поделать, слез не остановить, льются реченькой. «Боюсь я», — добавила тихонько. Все приходили ей сны такие, что и днем не забыть. Муж теперь разглядела Петр Страхолюд. То уходил от нее под землю, то в воде жил, то обращался в скалу каменную. «Хотела ты про жонку узнать, так уж и быть, расскажу». «Ага», — тут же утерла рукавом слезы. Настойчивая, словно репей, упрямая Нютка вытянула историю, кою хранил он в самых потаенных уголках души. Хранил давно, с той самой поры, как судьба перемолола жерновами Петра, дворянского сына и его семью. Не понял, как открыл жонке своей, жонке перед людьми, а не перед Богом, куда больше того, что намеревался. А можно ли иначе, когда глядят на тебя синие доверчивые глазищи, омытые слезами? Петр Страхолюд, сын Савелия Кочурина. Родился он под Можайском в 1595 году. Дедова усадьба, окруженная березовыми рощами и россыпью малых озер, казалась самым чудесным местом. И дарована была государем за верную службу. Дед, звали его тоже Петром, прозвание носил Кочура, о заслугах своих говорил скупо, только по большим праздникам. Но всякий в семье знал, под Иван городом дед проявил отвагу. Был замечен воеводой и получил усадьбу с хорошей землицей. Отец пошел по тому же пути. Сражался с крымчаками, ляхами и ливонцами. Петр знал его мало. Во всякий миг жизни с ним рядом были дед и бабка. То заботливые, то суровые, то с розгами, то с пирогами. Они были его настоящими воспитателями. Мать, родившая его 13 лет от роду, казалась скорее сестрицей. Детство его закончилось, когда в усадьбу однажды пришли нищие. Показывали язвы свои, стращали, мол, в Москве воцарился антихрист. На рассвете ушли, оставив после себя тела бездыханные. Бабку, мать да двух прислужниц. Женской половины утащили все, что можно. Шубы, подсвечники, иконы, кольца. Очистили погреба, прихватили последние мешки с зерном, кочаны капусты и бочку солонины. Горевали долго, заказывали молебны. Дед, собрав оставшуюся дворню, решил из усадьбы сотворить крепость. Копали рвы, возводили тын. Презрев раны свои, учил внуков и холопов, как пули отливать, как саблю в руках держать. Призвали деда в Можайск присягать царю Дмитрию. Потом Василию Шуйскому, потом боярам злонамеренным. Он всякий раз ездил. И однажды услыхал, что сын его, Савелий, прислуживает нехорошим людям. У тушинского воров приближенных. Дед после того ругался срамно, сулил, что своими руками придушит Савку. Ночи день молился, а потом свалился с горячкой. Петр сидел над ним денно-ночно. Дед оправился, стал похож на себя прежнего. Только говорил, что правит ноне Иоанн Васильевич, достойный царь-государь. А война идет с ливонцами, слегка тронулся умом. Впрочем, сие не мешало ему заботиться об усадьбе. Однажды дедова прозорливость уберегла их от ляшеского нападения. Враги не успели взять усадьбу за полдня, получили из пищали, да изрядно, а там и подоспели русские полки. Жили трудно, боялись и своих, и чужих. Будто стала Россия мачехой, а не матерью. «Надобно тебе жонку», — молвил дед, глядячи на внука, что раз за разом сбивал с ног своего противника, детину с большими кулачищами. Петр окреп, выглядел старше лет своих. Владел рогатиной, саблей да пищалью. Стрелял из лука на 30 шагов, шириной плеч удался в деда. «А то забалуешь еще!» Баловать Петр вовсе не собирался. Про девок вспоминал редко, их в усадьбе не было. Только старухи-прислужницы, но деду виднее. 15 лет от роду Петра обвенчали с Анастасией, спокойной дородной дочкой дедова товарища. Не успел и понять, что значит быть мужем, его призвали на службу. Беда тогда была одна. Нельзя было толком понять, кто правит Русью, чего чужеземцы на всяком шагу. Самозванцы, бояре, что призвали на трон польского царевича. Воры и варята, неведомо, кого он должен был защищать. Попался ему на пути мудрый человек Павел Богатырев из Серпухова. Сказал идти в ополчение. Мол, там радеют за землю свою, остальные только мошну набивают. Вместе с Богатыревым Петр оказался в Нижнем Новгороде. Своими глазами видал Кузьму Минина, Дмитрия Трубецкого, с последним даже хлебал из одного котла. Уразумел Петр Божье благословение с ополчением. По правильному пути идут освобождать страну от врагов. Одно мучило его отец. У всякого спрашивал, не видали ли Савелия Кочурина, сына из Можайска. Отвечали ему все, не видали. Петяня был молод, горяч, рвался в драку с ляхами, шведами, иными врагами. Был на хорошем счету, служил в конном отряде под началом Павла Богатырева. Зимой 1611 года вместе с лучшими силами он отправился в Ярославль. 4 месяца провели в славном городе, били врагов, созывали в ополчение дворян, купцов да посадских. Летом 1612 года к Москве выслали конные силы, в числе их был Петяня. Встали они табором у Тверских ворот. Дни были сырые, город дышал кровью и кострами. Засеки, сторожа у крупных дорог и улиц, приветливые улыбки, что скоро обращались в выстрелы. Пришлось им несладко. Богатырев со своими людьми попал в одну из таких засад. Рубились плечо к плечу, товарищи падали, а врагов становилось больше. Будто не ляхи это, а змей Горыныч, у коего росли все новые головы. Петр поборол рослого врага, казака из наших. Шею порубил, аж кровушка хлынула. Увидал, что на Павла Богатырева наседают двое, рванул на помощь. Вместе в четыре руки две сабли, и со змеем многоголовым справишься. Всех бы одолели, и только Петяню словно дернул кто-то повернуть голову, да увидеть в десяти шагах от себя знакомое до боли лицо. Родное отцово в ляшеском отряде. А дальше все было смутным, красным, горьким. Бился саблей, отбегал, матерился. Выхватывал нож из сапога, слышал крики своих. Внутри билось, уже ли отец там? А потом что-то горячее потекло по лицу, заволокло взор. Пришла боль жгучая, невыносимая. И забытье как будто в бочку окунули. Петяня очнулся возле табора. Пощупал голову, замотана тряпицами. Спросил себя, жив ли. Застонал тихо, дюжину раз пытался подняться, падал. Да все ж встал. Потом, несколько седмиц спустя, узнал, а чего не узнал, то додумал. Отряд с Павлом Богатыревым во главе весь полег у того монастыря. И Петр с ними. Порубить его хотели на куски, да не успели. Отец не дал семя свое в обиду. Отстоял, утащил к табору противника. Раненого видел дозорный, крикнул на помощь. А не то валяться бы Петру, порубленному у монастырской ограды. Рана затянулась быстро, ангел отвел горячку да Антонов огонь. Шрам навеки обратил его в страхолюда. То не мешало сражаться под Москвой. Петяня все всматривался в пестрые ряды вражеские. То ли боялся, то ли хотел отыскать отца среди ляхов и предателей. Осенью 1612 года Петр Страхолюд вместе с тысячами товарищей своих брал Китай-город. Ужасался чанам с засоленными руками, ногами, копченому ляшескому мясу и бесчеловечью тех, кто пришел с чужих земель на Святую Русь. Сражения тем не закончились. Многие казаки и дворяне-предатели защищали Варенка, сына самозванца. И Петр, решивший, что там его отец, прошел многие месяцы по зимним дорогам. Встречались им разоренные села, погромленные церкви и убиенные. Мужики, бабы, дети, монахини. Того не забыть. Возле кладбищенских крестов нагнали они нескольких оборванцев. В руках те тащили лампады, бархат и парчу. Среди них узрел отца. Биться не стали, оборванцы покидали оружие, да награбленное сами сдались. Их посадили под замок, стражник был добрый, пустил Петра к заблудшему среди смутных годин отцу. Там услышал он многое. Про жадных бояр, про царей, что не помнят о людях своих. Про свободу, кою могли обрести русские люди через чужеземцев. Ради того стоило постараться. «Много странного», — сказал ему отец. Обнял, поцеловал трижды, велел помнить о чести и справедливости. А ночью вместе с тремя товарищами Савелий Кочурин, сын можайского дворянина, пытался бежать, убил стражника и зарублен был подоспевшим отрядом тут же на месте. Петр не выдавил ни слезинки. На ближайшем кладбище оставил тело отца своего, чтобы похоронили весной на освященной земле близ церкви Христа Спасителя. Со службы его отпустили спустя год, выдав жалование, небольшое да достаточное, чтобы прожить до Рождества. Петяня поехал в дедову усадьбу и узнал, что там нынче другой владетель. Дед помер полгода назад, не дождавшись любимого внука. Отца назвали предателем, лишили земель, а про Петра забыли. В старом улье отыскал кубышку. Дед спрятал еще в начале смуты. Велел запомнить да прийти, ежели настанет темный час. Мудрый, славный дед. Поехал Петр искать жену свою. Ни лика ее не помнил, ни голоса, все застила война. Надеялся, что лаской Анастасия от имени одного теплее на душе затмит ужасы пережитые. Жены не отыскал, сказывали, ее семья уехала от тягот. Куда неведомо, то ли на Волгу, то ли в северные земли. Тяжело стало ему жить в родном городе. Все от страхолюда шарахались, девки округляли глаза. Дети малые плакали, словно не человек, он чудище. Остался так, без дома, без семьи, без чести, ту запятнал отец. Был дворянином по деду, стал гулящим, без роду, без племени. Надо бы ходить, кланяться, к князю Пожарскому пробиваться, кричать, что воевал за Россию, что брал Китай город. Воцарился молодой Михаил Федорович. Сказывали, мягок сердцем он жалостлив, многих прощает, и бояр-изменников, и воров, и забывших долг. Только Петр не смог себя пересилить, кланяться кому-то, требовать или молить. Услыхал, что надобны люди в далеких сибирских землях без разбора. Отправился туда, где пригодится острая сабля и умелая рука, где некому бояться его ран. Слова нанизывал ровно, без гнева или сожаления, словно узелки на вервице. Нютка слушала его, то ли сказка, то ли быль, про кого знакомого да не близкого. Дед, усадьба, жонка. Все это словно проходило мимо нее. И от своего равнодушия делалось страшно. Любит ведь, любит его, в том сомнения нет. Отчего не жалеет? Тут услыхала, валялся порубленный у ворот, и словно что-то врезалось в нее острое, колкое, заревело в голос. Вцепилась в рубаху, ухватила за шею крепкую. А он говорил, будто не замечая, только голос стал чуть тише. Смотрелась в лицо, да, страхолюдова, только лучше не бывает. «Миленький ты мой, бедный ты мой!» Шептала так, чтобы не услышал, не разгневался. Вдруг жалость женская для него яд. Он все продолжал и продолжал. «Попросить бы, замолчи, не хочу больше слушать про сражения, про боль и смерть, только знала. Нельзя обрывать, потом не расскажет боли, закроет душу». Рыдания ее утихли. Турская землица впитала слезы, напоила травы, что шумели у берега. Когда Петр, наконец, замолк, Нюта усадила его на поваленное дерево, словно хотела, чтобы он стал меньше ее, ниже ростом. Малым Петяне из усадьбы под далеким Можайском. Прижала к животу своему, все ж сказала. «Бедный ты мой!» А он и не спорил, не ярился. Бедный так бедный. Только уткнулся носом. И где-то рядом, за несколькими слоями льна и нежной женской плоти, шевелился сын, продолжение рода его. На старости лет Басурману оказан был почет. Вместе с тремя старыми кузнецами из Верхотурского посада он отправлен был разведывать железо по Туре и ее притокам по малым озерцам. Воевода велел сыскивать болота до реки, чтобы по берегам до дну отыскивать и добывать людям, знающим и умелым. «Тебе, Митрий, в дорогу собрала хлеба, соли, рыбы да кваса. Сказывают, на седмицу, али две». Дарьица улыбнулась и протянула узелок. Ишь, неугомонная баба. И посылал ее за 3-9 верст, рычал и скалился, аки пес смердячий. А ей хоть бы хны, улыбается, ласково молвит, да все заботится. Будто о родиче каком. «Ты берегись, Митрий, муж мой так и помер, пьяный был да упал в болотце». Баба посмурнела. Надоело вдовицей ходить, вот и мучает у вечного. Твердит все «Митрий, Митрий». Чужое имя, пусть и священникова, режет жилы, будто не с ним басурманом разговаривает. «А мне в болотце самое место», — ухмыльнулся он. «Только узел взял, чего ж там голодать?» «Ты не шути, я вот за тебя молиться буду. Погоди, лука-то положить забыла», — всполошилась она. Басурман не стал дожидаться. Он явился раньше всех к пристани, развалился на траве, будто ждал его праздник. Когда явились остальные, он кивнул каждому, взял свою ношу и, словно молодой, запрыгнул в лодку. Тяжко было, из рек до озер ил донны черпали, нюхали. Пробовали на вкус, ковыряли камни да плавили. Тонули, ногами мокли, гнус кормили, поминали бога и черта. А все ж, видно, Дарьицыны молитвы берегли. 3 седмицы спустя, разведав 2 дюжины добрых мест, где железо показывалось на белый свет, басурман вернулся. Дарьица его ждала. Подол трепало сильным ветром, лицо еще больше загорело, будто и не русская, а татарских кровей. Она не улыбалась. Так смотрела на однорукого кузнеца, что страх брал даже его, крученного да перекрученного. Басурман лихо спрыгнул с ладьи на корявый деревянный берег, да прошел мимо нее, будто и не знал. Вернулся в избу, откостерил деда, тут и не смел к нему лезть. Вытащил из печи котелок каши, съел в прикуску с черным хлебом. Сидел один, словно сыч, до самых сумерек. Вспомнил про всех, кого бил да предавал, про жонку-изменницу, про рыжую Ульянку, про синеглазую Нютку. Кто он? Черт, зверь, проклятый! Или просто один из многих, творивших насилие от того, что не знал иного? А потом пошел к Дарьице. Пора сказать ей, что зовут его Григорий Ветер, и грехов его столько, не перечесть и не отмолить, пусть знает.